45. «И вы их обыграли?» — не верит своим ушам Пола. «Мы сняли с них 200 евро, как с куста». «Значит, папаша Баби — ничего себе тип!» «Да просто офигеть! Мужик, что надо!» Франческа сказала, что запала на него. «А мне показалось, что он просто лох и фраер. А когда это ты успел с ним встретиться?» «Ну, когда приходил к тебе за собакой». «Ясно. Кстати, как там Арнольд? Лучше не бывает. Умная псина, как я погляжу. Скоро научится выполнять команду «Апорт». Вчера гуляли возле дома. Я бросил палку, а он за ней побежал. Правда, потом он начал гоняться по парку за какой-то собачонкой. Он за всеми гоняется, ему, наверное, это Джачи совсем трахаться не давало». Степ останавливается перед подъездом. «Ну вот, пришли. Говорю сразу, бардак не устраивать». Пола подозрительно глядит на друга. «А с чего бы мне устраивать бардак? У тебя без этого не обходится». «Да. Я, собственно, пошел только потому, что ты меня попросил». Поднимается на второй этаж. Баби там присматривает за Джулио. Это сын Мариани. Светленький мальчик лет 5. Баби ждет их в дверях. «Привет», — целует ее Степ. Она слегка удивлена тем, что пришел еще и Пола. Тот бормочет приветствие и плюхается на диван рядом с малышом. Переключает канал в поисках чего-нибудь поинтереснее дурацких японских мультиков. Естественно, Джулио тут же разревелся. Пола пытается его успокоить. «Да ну перестань! Сейчас будут мультики еще лучше! Сейчас начнутся черепашки-ниндзя!» Джулио купился, сидит, молча смотрит спортивную передачу, доверчиво ожидая мультиков. Баби со Степом уходят на кухню. «Ну и зачем ты его притащил?» «Он так просился, дети его слабость». «Что-то незаметно. Только пришел, а ребенок уже плачет». «Ну, хорошо, значит, я привел его за тем, чтобы побыть с тобой», — обнимает ее Степ. «Видишь, какой я честный. Ты будешь во мне самое лучшее чувство. А что же, мы так и будем сидеть одетыми?» Он, смеясь, тащит ее в первую попавшуюся спальню. Баби пытается сопротивляться, но в конце концов покоряется его поцелуем. Они падают на кровать. «Ой!» Степ сует руку за спину. Между лопаток ему впилось дуло игрушечного танка. Баби рассмеялась. Степ швыряет его на пол, сбрасывает с кровати игрушечные пистолеты и трансформеров. Наконец, успокоившись, захлопывает ногой дверь и предается излюбленной игре. Перебирает бабе волосы, целует ее ладонь, расстегивая, скользит по пуговкам блузки. Приподнимает бюстгальтер и целует светлый участок кожи, нежный, чуть порозовевший. И вдруг чувствует укол в шею. «Ай!» Степ хватается рукой за больное место. В полутьме видно, как Баби, вооруженная диковинной куколкой с острыми ушками, смеется. И этот звонкий смех, невинный вид, ударили его куда больнее. «Мне же больно. Здесь нельзя. Это комната Джулио. Придет еще? Да с ним Пола. Я его построил на эту тему. Что безумное чадо с места не сдвинется, даже с дивана не сойдет». Степ снова осыпает поцелуями ее грудь. Она перебирает ему волосы, отдаваясь ласкам. «Джулио хороший мальчик. Это ты, безумное чадо». Пола сходил на кухню, сделал себе бутерброд, прихватил холодного пивка и поглощает их. И тут Джулио встает с дивана. «Ты куда?» «К себе в комнату». «Сиди тут». «Нет, я хочу к себе». Джулио встает, но Пола хватает его за красный свитерок и подтаскивает к себе. Джулио вырывается. Пола прижимает его локтем к дивану. Джулио закныкал. «Пусти! Пусти меня!» «Ну перестань! Сейчас же мультики начнутся!» «Неправда!» Джулио снова уставился в телевизор, но, увидев там спортивного комментатора, разревелся. Пола отпускает его. «На, попробуй. Это очень вкусно. Это пьют только большие». Джулио немного заинтересовался. Обеими ручонками он хватает банку пива и отпивает глоток. «Фу, противно! Горько! А посмотри, что у дяди Пола есть!» И вот Джулио, сидя на полу, радостно забавляется, подбрасывая розовые шарики, подаренные дядей Пола. Тот глядит на мальчика с улыбкой. В сущности, как мало надо ребенку для счастья. Какая-то парочка презервативов. Все равно сегодня вечером они Пола не понадобятся. В спальне тоже вроде все тихо. И Степу они тоже не нужны, хихикает Пола. От скуки он решает кое-куда позвонить. В полумраке комнаты, полной игрушек, Степ гладит ее по спине, по плечам, проводит ладонью по руке, подносит запястье к лицу и целует. Скользит губами по коже. Глаза баби закрыты. Она вся отдалась вздохом. Степ разжимает ей ладонь, целует и кладет себе на живот. И грубо вырывает ее из грез. Баби испуганно замирает. «Так, понятно, но я не могу. Я же никогда... Я что-нибудь не так сделаю». Степ покрывает нежными поцелуями ее шею, ямку за ушком, губы, а уверенные, спокойные, искушенные руки накатывают на нее подобно волнам, выбрасывая на дикий пляж жертву прекрасного кораблекрушения. Подхваченная дыханием страсти, она очнулась. Сдвинув ладонь с прежнего места, начинает его ласкать. Степ успокаивающе прижимает ее к себе, Баби продолжает. Пальцы легко скользят вниз по его коже. Она чувствует подушечками крепкие мышцы на животе. Каждый шаг как в пропасть, как в бездну. Так невероятно, невозможно его совершить. Но надо, надо. И она, затаив дыхание, бросается в эту пропасть. Пальцы запутались в мягких волосках, движутся все ниже, к джинсам, к пуговице, первой во всех смыслах. Неожиданно, непонятно почему, она вспоминает о Полине. Она-то больше знает и умеет. Как я ей об этом расскажу? Знаешь, у меня не получилось, я просто не смогла. Эта мысль придает ей смелости и подталкивает к действию. Она расстегивает джинсы. Золотистая пуговица с легким шорохом вылетает из петли. В комнате так тихо, что этот звук достигает ее ушей. Ну вот и все. Она выдыхает. Дальше будет проще. Рука уверенно расстегивает вторую, третью пуговицу. Края джинсов все расходятся и расходятся. Степ, откинув голову, чуть отдаляется от нее. Она тут же снова прижимается к нему, испуганно прячась в поцелуй, застыдившись от того, что он отодвинулся. Вдруг какой-то шум, хлопают двери. Что там такое? И как по волшебству очарование рассеялось. Баби приподнимается на локте. «Что там? Откуда я знаю? Иди ко мне!» Степ притягивает ее к себе. Снова шум, что-то разбилось. «Блин, убивают там кого-то, что ли?» Баби вскакивает с кровати, одергивает юбку, застегивает блузку и выбегает из комнаты. Степ валится на кровать с раскинутыми руками. «Чтоб ему сдохнуть, этому Пола!» Застегивает джинсы, идет в гостиную. «А там такое!» «Что за херня?» «Тут вся компашка!» Банни и Хук борются на ковре. Рядом с ними разбитая лампа. Скелла сидит на диване с ногами, поглощает чипсы и смотрит «Секс в большом городе». Луконы посадил на колени ребенка и дает ему покурить косяк. Степ, гляди, какая у него мордочка недовольная. Баби коршуном набрасывается на Луконы, вырывает у него из рук косяк и тушит его в пепельнице. «Вон! Вон отсюда, сейчас же!» На крики из кухни приходят Дарио с каким-то парнем. В руках у них пиво. Появляется и сицилиец с девкой. Лица у них раскраснелись. Степ думает: «Мы с баби даже не начали, а они уже все успели. Хорошо им?» Баби толкает всех к двери. «Пошли вон все отсюда!» Они не упираются, довольные, а беспорядок от этого только увеличивается. Степ бросается ей на помощь. «Давайте, давайте, валите отсюда!» Последним он выпихивает Пола. «А с тобой я еще поговорю!» «Но я только Луконы позвал! Это он всех остальных притащил!» «Заткнись!» Степ поддает ему под зад и выпихивает из дверей. Затем возвращается помочь бабе. «Посмотри, что они наделали!» Лампа разбита, диван залит пивом, чипсы разлетелись по всей комнате. У баби на глазах слезы. Степ не знает, что сказать. «Прости, я помогу тебе прибрать». «Спасибо, не надо, я сама». «Ты злишься?» «Нет, но все равно уходи, скоро вернутся родители». «Тебе точно не надо помочь?» «Точно». Они торопливо целуются, баби закрывает дверь, Степ спускается, оглядывается — никого. Садится на мотоцикл, заводит мотор, но тут из-за спины вылетает машина со всей компанией. В ночи взметается хор голосов: «Нянька, нянька, нянька, молодец!» и аплодисменты. Степ спрыгивает с мотоцикла и несется за Пола. «А чего на меня-то? Это все Луконы!» «Урою, говнюк! Ты там все равно ничего не делал, только сопли по столу размазывал!» Бегут дальше по улице, издали доносится смех остальных дружков, из окон выглядывают сонные жильцы. Баби собирает осколки лампы, выбрасывает их в мусорное ведро, подметает пол, чистит пятно на диване. Наконец, устало выпрямившись, оглядывает комнату. «Что ж, могло быть и хуже. Скажу, что лампу я уронила, когда играл с Джулио. А уж он меня не выдаст. Спит укуренный, без задних ног».